Глава 19. На следующее утро гудел весь город. Вышел специальный выпуск вестника, и его раскупали с невероятной скоростью. Новость о нападении на Веру тоже быстро распространилась после того, как на рассвете Хайдеггер обронил случайную фразу. Джо едва управлялся, выполняя заказы и готовя кофе. Кофейня быстро наполнилась жителями городка, желавшими узнать последние новости. Ленор ночевала у Веры, на тот случай, если Лисе что-нибудь понадобится. Вера спала хорошо, но проснулась с ужасающей головной болью, что было неудивительно. «Сунь-Ли оставил для тебя лекарство», — Ленор кивнула на маленькую бутылочку на прикроватной тумбочке. «Прими одну таблетку, а то могут появиться головокружение, слабость и тошнота». Вера покачала головой. «Единственное лекарство, которое мне требуется, — это кофе, который варит Джо. Давай пойдем в кафе и послушаем сплетни». «Если ты считаешь, что у тебя хватит сил для этого». «Хватит, благодаря тебе», — сказала она подруге, которая в это время суетилась, поправляя вещи на туалетном столике. «Ты спасла мне жизнь». «Я так испугалась», — прошептала Ленор. «Я не знаю, что бы я делала без тебя. Ты моя лучшая подруга». Вера громко шмыгнула носом, затем взяла себя в лапы. «Мы должны поймать убийцу», — объявила она, глядя в зеркало. «Повязки мне не идут. Я начинаю воспринимать происходящее очень лично». Две подруги направились в кофейню к Джо. Большинство посетителей, сидевших внутри, с любопытством уставились на Веру, но никто не стал поднимать шум. Это не принято у лесных обитателей. Обычно они ведут себя вежливо и учтиво. Вера огляделась и с удивлением увидела, что Эсмеральда фон Биверпелт в одиночестве сидит в одной из кабинок. — Давай присоединимся к ней, — прошептала Вера. — Зачем? Есть же еще несколько пустых кабинок. — Да, но в пустых кабинках нет информации о том, как поправляется фон Биверпелт. — Ты всегда на работе, да? — сказала себе под нос Ленор, но позволила Вере отвести себя в кабинку. — Можно мы к тебе присоединимся? — спросила Вера самым милым тоном, на который была способна. Она специально немного опустила голову, чтобы бинты лучше просматривались. Эсмеральда в удивлении моргнула. — Ну, конечно. Лиса с вороной уселись, и в этот момент подошла официантка, норка с темным мехом по имени Люси. — Рада видеть тебя на лапах, Вера, — сказала она. — Как обычно? — Да, спасибо, — поблагодарила Вера. — Мне только кофе, — попросила Ленор. Официантка кивнула, вернулась назад в кухню и закричала. — Солнышко на подставке, без снега, и блондинку с песком. — Одну минуту, — весело отозвался Джо. — Тебе принесут яичницу на тосте без соли, — сказала Эсмеральда Вере. — А Ленор будет кофе со сливками и сахаром. — Я учу местный жаргон, — добавила она. — Ты в последнее время проводишь много времени у Джо? — поинтересовалась Ленор. — Лучше проводить его здесь, чем дома. Когда папа болен и лежит в кровати, кажется, что дома слишком много народа. — Мне грустно это слышать, — пробормотала Вера. — Кроме того, я люблю кексы с черникой, — призналась Эсмеральда. Судя по тому, как бегали ее глаза, было ясно, что она также очарована обслуживающим персоналом, работающим в утреннюю смену. — Эта норка ходит по кафе так, словно она владелица заведения, а не Джо. — Люси, — уточнила Вера. — Да, она умеет себя подать. — Каково это? Принимать заказы весь день, вместо того, чтобы заказывать самой, — задумалась вслух Эсмеральда. — Весь день стоять на лапах и ни разу не присесть. — Можешь наняться на работу и узнаешь, — предложила Ленор, не ожидая, что заносчивая и спесивая Эсмеральда сделает это на самом деле. — Я могу попробовать, — задумчиво произнесла молодая бобриха. Вера подумала, что ей бы это пошло на пользу. Все официанты у Джо улыбались во время работы и перешучивались с посетителями. И платили хорошо. Эсмеральда с завистью смотрела, как официанты получают все больше и больше чаевых. Она умела считать деньги на лету. Затем Вера выглянула в окно и увидела, как по улице шагает Руби Юинг. «Посмотри!» — Вера толкнула Ленор локтем в бок. «Интересно, откуда она идет? Похоже, она только что проснулась». Эсмеральда проследила за их взглядами, тоже выглянула в окно и прищурилась. — Это ужасная овца! Знаете, мама ее совершенно не переносит. Вера могла догадаться, почему. Про нескромность Руби было хорошо известно в городке. Про интрижки Реджинальда фон Биверпелта было известно меньше, но его имя неоднократно всплывало в сплетнях вместе с именем Руби. Будучи женой бобра с постоянно растущими зубами и с трудом сдерживаемой яростью, Эдит сотворила немало шедевров из этой овцы. Эдит выиграла конкурс ледяных скульптур на зимнем карнавале в тенистой лощине в прошлом году. Вера подозревала, что это произошло почти полностью, потому что большую часть осени Реджинальд отсутствовал из-за неожиданно возникших дел. Это была потрясающе замысловатая ледяная скульптура, детально изображающая двух дочерей Эдит. Вера об этом написала целую статью. За первое место вручили красивый шарф. Шерстяной шарф. Шарф, который пожертвовала Руби. Вера добавила эту информацию в статью без комментариев, хотя ее очень интересовало, что потом случилось с этим шарфом. Вот и мотив для отравления Реджинальда. Может, жить в особняке фон Биверпелтов опаснее, чем она думала? В этот момент принесли еду, и Вера очень осторожно сменила тему разговора, чтобы Эсмеральда упомянула то, что ее интересовало, но при этом не почувствовала, что ее допрашивают. Бобриха вздохнула, когда принесли счет. «Наверное, мне нужно домой. Маме не нравится, когда мы вне пределов досягаемости. Твоему отцу может потребоваться помощь, хотя ты говорила, что он быстро поправляется. Сегодня утром он заявил, что не может дождаться, когда, наконец, встанет с постели», — сообщила Эсмеральда. «Я думаю, что он хочет вернуться к работе». «Он очень предан делу», — заметила Ленор, комкая салфетку. Вера знала, что думает Ленор. Реджинальд ждет, не дождется, когда ему удастся выбраться из дома и убраться подальше от своей жены. Вера предложила проводить Эсмеральду до дома. «Мне хотелось бы закончить тот разговор с твоим папой, да и от вашего дома не так далеко до отделения полиции, куда мне тоже нужно. В любом случае, у Орвилла ко мне накопилось несколько вопросов после случившегося вчера ночью», — сказала Вера. «И это правда, что он вынес тебя на лапах из леса?» — спросила Эсмеральда. «Да», — ответила Вера. «От кого это стало известно?» — гадала она. Эсмеральда захихикала. «Это так романтично!» «Мне было совсем не до романтики. По большей части я думала, как бы он меня не уронил». На самом деле у Веры и в мыслях не было, что Орвилл может ее уронить. Он слишком сильный для этого. Но все равно романтично точно нет. Они вышли из кафе за кружечкой у Джо. Ленор требовалось открыть книжный магазин, поэтому Вера со Смиральдой вдвоем пошли по лесному проспекту в элитный район Кленовые высоты. Особняк фон Биверпелтов, построенный со сдержанной элегантностью, возвышался над всеми остальными домами и выделялся своими размерами. По пути Вера не отставала от Смиральды и расспрашивала о подробностях того, что могло случиться с Отто и ее отцом. У Эсмеральды была теория, о которой Вера никогда раньше не слышала. «Я вообще уверена, что все было так. Да, смерть Отто — это грустно, но на самом ли деле это убийство? В бутылке нашли яд, а из спины у него торчал нож». Эсмеральда только покачала головой. «Может, тут какое-то недопонимание? И даже если Отто на самом деле убили, это не означает, что папу отравили. Готова поспорить, у него несварение после завтрака или что-то в этом роде. Или ему просто хотелось внимания. В последнее время он больше обычного ворчал из-за денег. Мама это терпеть не может. Она считает, что это неприлично». В особняке они быстро поздоровались с Эдит и Анастасией, а затем направились вверх по лестнице к спальне главы семьи фон Биверпелтов. «Пап, ты не спишь?» — крикнула Эсмеральда, открывая дверь. «Пришла мисс Виксон. У нее есть вопросы». При виде пустой кровати Смиральда запнулась, но очень быстро пришла в себя. «Папа, ты чувствуешь себя лучше? Ты где?» Никакого ответа не последовало. «Что происходит? Где твой отец?» — крикнула Эдит, вбегая в комнату. За ней по пятам следовала Анастасия. «Его нет в кровати, где мы его оставили сегодня утром». «О, нет!» — воскликнула Эдит. «Я так волнуюсь!» Смиральда не казалась взволнованной. «Наверное, он почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы на несколько часов сходить на работу. Ты же знаешь, как папа заводится, если не знает, что происходит на лесопилке каждую минуту». Ему не следовало вставать, а тем более куда-то уходить, пока он не поправится, — недовольно заметила Эдит. — Мам, прекрати, пусть делает все, что хочет. Анастасия уже собралась выгнать Веру из комнаты, но ее остановил крик, вырвавшийся из горла у матери. — Его часы! Он никогда не ушел бы на работу без своих карманных часов! Анастасия закатила глаза. — Мне отнести их ему? — Да, пожалуйста, и проверь, чтобы с ним все было в порядке. Убеди его вернуться домой, если жар усилится. — Хорошо, мама. Анастасия взяла часы и вышла из дома в сопровождении Веры, которая мгновенно решила воспользоваться возможностью и взять интервью у второй дочери бобра. Они быстро шли к лесопильному заводу, дорога до которого от дома фон Биверпелтов занимала 10 минут. После облачного утра ярко светило солнце, поэтому можно было почти забыть обо всех неприятностях прошлой недели. Только они дошли до входа в главное здание, как оттуда выбежал Говард Читтерс. При виде Веры и Анастасии он резко остановился. — Мисс фон Биверпелт, — пискнул он, — у вас есть указания от вашего отца? — Что? — тупо переспросила Анастасия. — Я думала, что папа здесь. Я принесла ему часы. Она подняла лапу с часами и показала Говарду. — Нет-нет, его здесь нет, — настойчиво повторял Читтерс. — Его здесь вообще не было. Я как раз иду к вам домой. — Дома его тоже нет, — сообщила Анастасия. Вера подняла лапу. — Все-таки он может быть дома? — Вспомни, твоя мама почти нигде его не искала. А дом у вас огромный. Может, он все еще там или в саду? — Наверное, так и есть, — согласилась Анастасия. — Пойдемте проверим. Все трое направились назад той же дорогой. Анастасия пыталась поддерживать светскую беседу, хотя это у нее не очень хорошо получалось. По большей части она спрашивала про отпрысков Читтерса. Говард неохотно отвечал с отсутствующим видом. Он явно беспокоился за своего начальника. На него это не похоже. Он всегда на связи. Когда они добрались до дома, начались полномасштабные поиски фон Биверпелта. В особняке его не нашли, как и в оранжерее, и в саду. Эдит с каждой минутой волновалась все больше, хотя ничто не изменилось, и вроде бы поводов для беспокойства не имелось. Создавалось впечатление, что лесопромышленный магнат просто взял и исчез. У Эдит начался нервный припадок, и она опустилась на кушетку в гостиной. Тогда Вера высказала предположение о самой худшей из возможностей. Он мог пойти на лесопилку и где-то упасть. В особенности, если он переоценил свое состояние. Давайте позовем кого-нибудь на помощь и поищем его. Говард побежал на лесопилку и позвал на помощь рабочих. Он предложил прочесать город и найти фон Биверпелта. Рабочие радостно оставили свои дела ради выполнения этого особого задания, но почувствовали, что что-то не так. Сильно не так. Директора должны были быстро найти. Как фон Биверпелт мог исчезнуть? От него зависела вся жизнь в тенистой лощине. Все заведения проверили очень быстро, и к поискам присоединился Орвилл, ну, как только услышал новость. Вскоре одну из ласточек убедили облететь город и осмотреть его с воздуха. Ласточка так и сделала, и в конце круга зависла над прудом. Она не заметила ничего необычного, если не считать какого-то странного предмета у западного берега. Ласточка спикировала вниз, чтобы получше его рассмотреть, и увидела то, что казалось просто невозможным. На ветке болталась полосатая шелковая пижама. Как странно! Ласточка собралась сообщить о находке, но тут увидела, что что-то лежит под поверхностью воды. У нее из горла непроизвольно вырвался крик, и она, не теряя времени, поспешила прочь от ужасной сцены. Она полетела назад так быстро, как только ей позволяли крылья. «Фон Биверпелт утонул! Пижама!» — только и смогла выдать ласточка перед тем, как рухнуть без чувств у лап Орвела. Вера услышала эти слова и поморщилась. «Неужели опять?» — тихо произнесла она. Дамы из семейства фон Биверпелтов находились в отчаянии, но все равно возглавили группу горожан, побежавших к месту последнего купания Реджинальда, следуя указаниям ласточки. И бобер на самом деле оказался там. Лежал в воде, как Отто до него. «О, мои звезды!» — снова и снова восклицал Читтерс. «Что же мы теперь будем делать?» Вера уставилась на жуткую картину. Она была ошеломлена, и какое-то время ее мозг просто не справлялся с увиденным. Что же происходит в тенистой лощине?